Это простое, казалось бы, действие превращено в Японии в своеобразный психологический и эстетический акт. Сама процедура переживается японцами как преодоление психологической границы между внешним миром и интимной атмосферой домашнего очага. Переступив этот барьер, гости как бы забывают о прошлом, о том, что было за этим барьером, и вовлекаются в совершенно иную атмосферу. Оставленная в Генкане обувь может многое рассказать о своих владельцах. Обувь в Японии довольно практична, она хорошо выглядит и, можно сказать, вполне гармонирует со всем, что окружает японца в его повседневной жизни. Столетия назад японская обувь была, как правило, деревянной с матерчатыми ремешками – гетто. Несмотря на явную стандартизацию, она и тогда имела свои различия. И сегодня гетто могут указывать на социальное положение или род занятий владельца. Внимательный глаз заметит различия между строго четырехугольными гетто, каку гетто, которые надевают, как правило, мужчины средних лет, и гетто с закругленными углами, используемыми престарелыми мужчинами или священнослужителями. Некоторые даже могут отличить номери гетто, гетто с наклоном вперед, которые пользуются популярностью у актеров. Женские гетто четко указывают на возраст их обладательницы. Правда, сейчас с деловой одеждой женщины носят обычную европейскую обувь. Японская обувь, как индикатор социального положения и профессии человека, исполняет вполне определенную регулирующую функцию. Например, владельцы уютных японских гостиниц тщательно рассматривают обувь гостя, чтобы определить, какая комната в гостинице будет более полно соответствовать его наклонностям. Нигде люди так часто не меняют обувь, как в Японии. На улице, например, японец носит обувь европейского стиля. Когда входит в дом, надевает мягкие суриппа. А если он направляется в туалет, то пользуется специальными шлепанцами. Непременным атрибутом японского образа жизни является обмен подарками. Ритуал такого обмена весьма своеобразен. Обычно обмениваются чем-то осязаемо материальным – продуктами, напитками, деньгами, иногда визитными карточками. При этом обычно то, что дается, возвращается в том же эквиваленте, естественно, не обязательно в той же форме. Бывает так, что тарелка, на которой однажды был преподнесен кусок пирожного, может быть возвращена владельцу с другими сладостями или с листами пищей бумаги – ханси. Своего рода обмен можно усмотреть и в процедуре свадьбы в Японии. Невеста обменивает свою фамилию и свой социальный статус. Она переходит, можно сказать, в подчинение свекрови и мужа. Родным невесты передают набор из 5, 7 или 9 специальных конвертов – юино. В один из этих конвертов вкладываются деньги для погашения расходов на свадьбу. Другие, которые в старые времена наполняли ритуальными продуктами, например, сушеным кальмаром и так далее, теперь остаются пустыми. Они символизируют пожелание долгой супружеской жизни, счастья, благополучия, хорошего потомства. Иногда в конверт кладут список расходов, связанных с проведением свадьбы или с устройством быта молодых, которые берут на себя родители жениха. Во время церемонии жених и невеста троекратно обмениваются чашечками саке, что символизирует прочный союз. Западная культура привнесла в Японию ритуал обмена обручальными кольцами. Ритуалы обмена, как и другие процедуры поведения, выступающие в функции социальных норм, формируют японский образ мыслей и характер взаимных отношений. Это отражается в специфике таких понятий, как «их» и «наше». В японском языке «наше» – «утино» буквально означает то, что принадлежит своему дому, под которым подразумевается семья, школа, место работы, часто нация в целом. «Их» выражается словом «сотоно» или «йосоно», буквально «постороннее», «внешний мир». Это другие люди, другая школа, другая фирма, другая нация. Различие между тем, что является японским, а что не японским, всегда налицо.